Глава 4. Ваши произведения часто затрагивают тему двойничества, присвоения чужой личности, памяти и воспоминаний. И последняя рукопись не исключение. Возможно, это ваша самая резкая, самая жестокая книга. В ней вы беретесь за темы, способные ранить чувствительные души. Пытки, незаконное лишение свободы, изнасилование. Своим романом вы хотите шокировать читателя? Лин Морган совсем извертелась на стуле. Интервью длилось всего минут 15, а ей уже надоело. После 4 лет молчания Нила Миррора читатели буквально набросились на его новый триллер. Роман вышел в декабре и сразу попал в топ-10 бестселлеров. Теперь, чтобы обеспечить ему успешный рынок, интервью придется давать до самого Рождества. «Я ничего специально не подсчитывала. Писала, как писалось. Да, разумеется, роман жестокий. Но не думаете же вы, что мир, в котором мы живем, не таков?» Лин умолкла, и сидевшая за соседним столиком Памела, ее пресс-атташе, бросила на нее недовольный взгляд. Интервью было на вес золота, разворот в женском еженедельнике «Твин», издании, популярном у электората, который трудно завоевать. А выход очередного номера предполагался как раз перед праздниками. Журналистка Джеральдина Скордель, поджав губы, что-то царапала у себя в блокноте. Лин строго соблюдала непростые правила интервью, но отказывалась от радио и телевизионных записей. Она всегда требовала и непременно добивалась права прочесть статью перед публикацией, чтобы убедиться, что о ней говорят в мужском роде. И, разумеется, никаких фотографий. Никто не должен видеть ее лица. Если кому-то и было известно, что Нил Миррор и Лин Морган – это один человек, то широкая публика не знала, что виновник ее бессонных ночей – женщина. Романистке всегда удавалось держать под замком свою личную жизнь, даже когда ее буквально припирали к стенке. «Как вы вкратце охарактеризуете свой роман?» «Вы его прочли?» «Я читаю все, о чем пишу, но мне интересно ваше мнение». Чтобы скрыть раздражение, Лин сделала глоток шардоне. Ей всегда нелегко давался разговор о своих книгах. Беседа велась в безвестном кафе в 10-м округе Парижа, вдали от шикарных кварталов и более традиционных для подобных встреч мест. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы повторить то, что она уже говорила десятки раз. «Это история Жюдит Модруа. Ничем не примечательной женщины, простой учительницы, поддерживающей отношения с одиноким пожилым писателем, у которого было бурное прошлое. Теперь же он уединенно живет на огромной вилле на бретонском острове Бреа и уже много лет ничего не публикует». «Это Янус Арпажон?» «Верно, Арпажон. Он дает Жюдит прочесть свою пока еще не имеющую название рукопись, о которой еще никому не рассказывал. Это мерзкая история изнасилований и убийств подростков, совершенных писателем по имени Кайяк Мёбиус. Арпажону остается дописать еще 10 страниц, а главное – открыть книжным сыщикам место захоронения жертв Кайяка. Жюдит считает сюжет романа вымыслом. Она не знает, что на самом деле Арпажон описал свою собственную историю, и что Кайяк – это он сам. А, нечто вроде романизированной автобиографии. Скорее, длинная исповедь насильника и убийцы, ни разу не пойманного рецидивиста, который в преклонном возрасте принимает решение сделать полное признание в виде романа. И вот когда он сообщает, что собирается отправить рукопись своему давнему издателю, а уж потом сочинить концовку, Жюдит задумывает лишить его свободы и подвергнуть пыткам, чтобы он все-таки сперва завершил роман. «Как в «Мизере» Стивена Кинга. Вы читали?» «Разумеется. И я понимаю, что многие станут сравнивать, как вы сейчас. Но моя трактовка не имеет ничего общего с романом Кинга. Это скорее дань уважения, нежели что-то иное». В книге есть места, которые особенно тяжело читать. Например, ошеломляющая сцена изнасилования, некогда совершенного Арпажоном. Кроме того, вы в подробностях описываете способ изготовления орудия пыток, использованного Жюдит, чтобы раздробить своему пленнику ступню, и даже приводите список материалов, которые легко приобрести в ближайшем магазине. Вы рассказываете, как при помощи хлорки свести следы ДНК. Напоминаете, что негашенная известь позволяет закопать трупы, не оставив ни следов, ни запаха. Раскрываете некоторые методы полиции. Не боитесь, что это может навредить работе настоящих сыщиков? Или что злонамеренные люди воспользуются идеями вашей книги? Вечный спор. Мы, авторы детективов, причастны к росту жестокости в мире. Вы это хотите сказать? Неужели вы думаете, что люди, имеющие преступные намерения, только и ждут выхода моего романа, чтобы осуществить их? Что они воспользуются книгой как сборником рецептов? Тот, кто совершает убийство или изнасилование, действует импульсивно, из ненависти или гнева. Или же его поступок связан с чем-то случившимся с ним в детстве. Роман является всего лишь поводом или стимулом, если хотите. Однако вернемся к моему сочинению. Мы ведь о нем говорим, верно? С удовольствием. Арпажон не уступает своей мучительнице и упорно не пишет концовки романа. Тогда выстрелом в голову из Зигзауэра, оружие сыщиков, Жюдит убивает его, а затем избавляется от тела, используя метод самого Арпажона, описанный им в книге. Негашенная известь, вырытая в лесу яма глубиной 1.5 метра. Лин холодно улыбается и продолжает. «Да, я знаю. Это противоречит тому, что я только что вам сказала. Будто злодеи не вдохновляются вымыслом. Как видите, это вымысел в вымысле, так что вымыслом он и останется». «Понимаю. Короче, давайте дальше». Жюдит придумывает развязку, в которой указывает то самое место, где находятся жертвы. Она сама пишет окончание книги, с десяток страниц в рукописи, насчитывающей около 500. Да, она выкручивается как может. Ей приходится делать выбор, принимать решения, каковые, вполне вероятно, не соответствуют замыслу автора. Однако справляется с задачей скорее хорошо. И придумывает ироничное название «Последняя рукопись», а затем посылает книгу издателю, который тут же ее печатает. Великолепный обман издательства – опубликовать написанную другим и украденную у него книгу. Точно. Только вот в этой истории дело оборачивается против Жюдит. Разумеется, она упивается славой, пока к ней не приходит полиция. Только один человек знал, что описанные в книге убийства были совершены в действительности. Сам преступник. И Жюдит понимает, что Арпажон был настоящим серийным убийцей, что он описал собственную жизнь, и что, лишив автора его книги, она заняла место преступника. Почерк у журналистки был неразборчивый. И ловушка захлопывается. Прекрасная идея, закрученная концовка. Очень удачная, должна признать. Спасибо. Это искренне. К тому же такое интересное погружение в вашу профессию. Вы романистка, рассказываете историю писателя Арпажона, который рассказывает историю писателя Каяка Мёбиуса. И все связанные между собой персонажи страдают. Это в каком-то смысле напоминает проникновение в человеческую душу, в лабиринты сознания, в самые его глубины. Образ Каяка Мёбиуса, цельный, по-звериному жестокий, воплощение инстинкта жестокости. Фигура Арпажона тонкая, с нюансами, пронизанная страхами и навязчивыми идеями. Он немного похож на вас, верно? Не знаю. Я бы сказала, что иначе мне не о чем было бы писать. Мне необходимо, чтобы мои персонажи страдали. Когда я работаю, это как вспышки, как внезапные удары по темени. Журналистка бросила взгляд на пресс-атташе и откашлялась, прежде чем заговорить. А есть ли в новом романе какая-то связь с вашим прошлым? У меня было нормальное и счастливое детство, если вы об этом. Не следует вечно искать в прошлом писателей жуткие истории про несчастных детишек или психопатов. А зачастую существует скрытая причина, заставляющая писать. Ну да ладно. Финальная сцена разворачивается на скалах Этрита, на мостках, и скале Игла, которую вы называете «Полая игла». После Стивена Кинга дань уважения Марису Леблану? Марису Леблану, Конан Дойлу, Агате Кристи. Дань уважения всей детективной, или, как говорят американцы, «фуданайт», литературе, которая сделала свое дело. Только, пожалуйста, не рассказывайте в своей статье о концовке. Разумеется. Поговорим о другом. Когда, как я, имеешь связи с полицией, когда немножко интересуешься криминальными делами, несложно обнаружить общее в образе действий преступника из вашего романа и серийного убийцы Энди Джинсона. А уж в нем-то нет ничего виртуального. Пальцы Лин судорожно впились в бокал. Возможно. Я и в реальности черпаю вдохновение. Ну и что? Джеральдина Скардель отложила ручку, сняла очки и потерла глаза. Послушайте, я не собираюсь прибегать к уверткам. Из надежного источника я узнала, что одна из жертв путешественника, некая Сара Морган, хотя убийца до сих пор не сообщил о месте, где находится тело. Мне также известно, что суда над ним пока не было, что это дело заметное, и я не возьму на себя смелость говорить о нем в статье, если вы не изложите мне вашу версию событий. Я знаю, что вы предпочитаете сохранять анонимность, но только представьте, Нил Миррор на самом деле женщина, и она повествует о трагедии, которую пережила сама. Об исчезновении дочери 4 года назад и обо всем том, что за этим последовало, вплоть до задержания серийного убийцы Энди Джинсона через 2 года после совершения преступления. Она повернулась к пресс-атташе. «Это уже не двойной разворот. Я гарантирую вам статью на 6 страниц. Если вы примете наше предложение, мы поднимем все рейтинги, и ваши, и наши. Верная карта». Когда журналистка перевела взгляд на Лин, та стояла, уперевшись кулаками в стол. «А обо мне вы подумали?» «Убирайтесь вон! Скажите хоть слово о моей личности или об этом деле, и я пришлю вам и вашему журналу повестку в суд по делу о клевете и посягательстве на частную жизнь». Она надела пальто, подхватила сумку и, не обернувшись, стремительно вышла из кафе. Пэм поймала ее на тротуаре. «Мне очень жаль, Лин. Вот уж не думала, что она коснется этой темы». «Ты ведь к этому причастна, верно?» «Да никогда в жизни! Черт, ну неужели ты считаешь, что я на такое способна? Ты же знаешь, Скардель, она профи. Я все улажу. Она ничего такого не скажет, если ты не хочешь». «Но если...» Лин остановила такси. «Вот именно. Не хочу. И никаких «но если», «Пэм» и речи быть не может. Не для того я 10 лет скрывала, кто я на самом деле, чтобы теперь все разрушилось из-за такой мерзкой истории. Больше никогда не будем касаться этой темы. И точка». «Как скажешь». «А что насчет интервью для «Либерасьон» в 18:20?» «Нет». «Но мы не можем так поступать». «Нет, можем. И случай с этой Скардель тому доказательство. Смотри, чтобы ничего не было предано огласке, иначе я буду считать, что виновата ты». Романистка села в машину, назвала водителю адрес и откинулась на спинку сиденья. «Какой кошмар». В глубине души она ожидала чего-то подобного. Рано или поздно какая-нибудь лучше других осведомленная журналистка непременно коснулась бы этой темы. Успешная романистка, сочиняющая истории об изнасилованиях, убийствах и похищениях, сама проживает трагедии, которые описывает в своих книгах. Такой сюжет наверняка будет отлично продаваться. Такси доставило Лин на авеню президента Уилсона в 16-м округе, поблизости от дворца Токио и музея современного искусства. Едва оказавшись в своих 60 квадратных метрах, она механически включила радио и налила себе бокал белого вина. Она уже знала, что до заката выпьет еще два. Напиться было лучшим способом не бояться смертной пустоты ее вечеров. Она ненавидела приемы, коктейли, встречи, куда люди приходят, чтобы заявить о себе. Блеск и фальшь не привлекали ее. Даже эта квартира и Париж с его огнями казались ей чужими. Несмотря на усталость, Лин зашла на свою страничку в Фейсбуке. Нил Миррор. 80 тысяч почитателей. В основном женщины. На фотографии профиля, которую ее издатель приобрел в банке изображений, Нил представлен коротко стриженным брюнетом лет 40, вроде Клинта Иствуда. Лин была блондинкой с волнистыми волосами до плеч, изящным вздернутым носом и голубыми глазами, меняющими оттенок в зависимости от освещения. Что касается незаконного присвоения личности, тут журналистка не ошиблась, но Лин было необходимо влезть в шкуру Нила, ощутить его принадлежность к мужскому полу, его уверенность в себе, как свои. Иногда в качестве Лин она испытывала необъяснимое беспокойство перед чистым листом бумаги. Часто с наступлением ночи нечто, похожее на крючковатую лапу, подбиралось изнутри к ее горлу, чтобы заткнуть его, лишить ее возможности дышать. Будто томящийся в ней Нил Миррор пытался выбраться наружу. Она провела некоторое время в социальных сетях среди своих виртуальных друзей. Потом закуталась в шерстяную шаль и с бокалом вина отправилась на террасу. Саре понравился бы вид на крыше столицы. Мерцание огней Эйфелевой башни. Серебристые отсветы на поверхности сены. Сама же Лин ценила этот сумасшедший город только за то, что он не давал ей слишком глубоко задумываться. Париж, словно капля абсента на кусочке сахара, делал ее бесчувственной. Зазвонил мобильник. Лин вздохнула, прочитав высветившееся имя. Колен Бершерон. Она не ответила сыщику и подумала о муже. Она здесь, он там. Прилепившийся к северному побережью, как мидия к своей скале. Они не общались почти два месяца, если не считать оставленного им позавчера на автоответчике сообщения. Он сказал, что обладает важной информацией. Она несколько раз пыталась перезвонить, но тщетно. Очень в его духе забросить удочку и забыть о ней. Не погрузился ли Жюльян в свою паранойю еще глубже? Неужели он все так же, несмотря на неопровержимые факты и доказательства, ищет труп дочери? Лин боялась момента, когда придется официально признать, что они расстались, и попросить развода. После полутора лет, что она живет в Париже, их уже и парой назвать нельзя. Еще одна печаль, с которой придется смириться. И все же в душе у нее по-прежнему теплился огонек. Этот огонек не угасал вот уже 20 лет. Сыщик тоже наговорил что-то на автоответчик, и она заставила себя прослушать его. «Лин, это Колен. Извини, что беспокою так поздно, но на твоего мужа совершено нападение. Он в больнице, в Берке. Больше я ничего пока не знаю. Перезвони мне, как только получишь это сообщение.